Глава 18. Двигатель старого «Шевроле» продолжал терпеливо работать, дорога оставалась пустой, и все же они побежали. Оказавшись рядом с машиной, они распахнули дверцы и запрыгнули внутрь. Воин переключила скорость и нажала на газ. Они молчали до тех пор, пока через 8 долгих минут не пересекли городскую черту Хоупа. «А теперь ты действительно превратился в гражданина с проблемами», — сказала воин. «Возможно, полицейские диспейра не блещут умом, но они остаются полицейскими. Стервятники помогли найти мертвеца, копы обнаружили его следы, а рядом еще одну цепочку следов. И теперь они захотят серьезно поговорить с тем, кто их оставил. Ясно как день». «Так почему же они не пошли по моему следу?» — спросил Ричард. «Потому что знали, куда ты направляешься. Есть только два варианта — Хоуп или Канзас. Они хотят знать, откуда ты пришел, и что они обнаружат?» «Большую петлю, еще обертки от шоколада и пустые бутылки от воды, если поищут как следует». Воин кивнула, не отводя глаз от руля. «Прямые улики, указывающие на крупного парня с большими ступнями и длинными ногами, который совершил тайную вылазку на их территорию на следующий день после того, как его вышвырнули из города». «К тому же один из помощников шерифа меня видел». «Ты уверен?» «Ну, мы с ним даже поговорили». «Замечательно. Смерть парня, найденного мной возле дороги, наступила от естественных причин. Ты уверен? Тебе даже не удалось его осмотреть, пришлось действовать на ощупь. Они отвезут труп в морг. Но меня нет в диспейре. Ты не можешь поехать туда, а они сюда. Мелкие полицейские участки не расследуют убийств, идиот. Мы звоним в полицию штата, которая может направиться в любое место на территории Колорадо. А ты со вчерашнего дня занесен в журнал происшествий. Я не сумею это отрицать, даже если захочу». «А ты захочешь?» «Я ничего о тебе не знаю, если не считать того, что ты избил помощника шерифа в диспейре. Ты сам в этом признался. Кто знает, что еще ты натворил?» «Больше ничего». Воин промолчала. «Что будет дальше?» — спросил Ричард. «В таких случаях всегда лучше опережать развитие событий. Ты должен сообщить о своей находке». «Нет». «Почему?» «Я солдат. Я никогда не выступаю в роли добровольца». «Ну, тогда я ничем не могу тебе помочь. Это не в моих силах. Впрочем, так было с самого начала». «Ты можешь позвонить», — сказал Ричард. «Связаться с полицией штата и выяснить, что они думают по данному вопросу». «Очень скоро они сами нам позвонят». «Так почему бы не опередить события, как ты сама только что выразилась? Всегда лучше предоставить информацию заранее». Воин ничего не ответила, сняла ногу с газа, и машина поехала медленнее. Они уже приближались к окраине города. Хозяин магазина скобяных изделий распахнул дверь и начал вытаскивать свои товары на тротуар. У него была хитрая стремянка на 8 разных позиций. Он поставил ее таким образом, что она стала напоминать помост, какой маляры используют для покраски стен второго этажа. Воин поехала направо, потом налево, мимо задней части кафе. Улицы были широкими и красивыми, на тротуарах росли деревья. Она свернула на стоянку возле низкого кирпичного здания, которое вполне могло быть почтой. Однако здесь размещался полицейский участок Хоупа. Над входом красовалась соответствующая надпись, сделанная крупными алюминиевыми буквами. Воин заглушила двигатель, и Ричард последовал за ней по аккуратной кирпичной дорожке к входу в участок. Дверь оказалась заперта, там еще не начали работать. Воин открыла дверь ключом со своей связки. «Дежурный приходит в 9 часов», — пояснила она. Внутри участок также напоминал почту. Здесь царили тусклые цвета, характерные для бюрократических государственных учреждений, но помещение показалось Ричарду дружелюбным, доступным, направленным на служение людям. Рядом со стойкой дежурного стояли 2 письменных стола. Кабинет начальника смены находился за толстой дверью, там, где обычно располагался кабинет начальника почтового отделения. Воин прошла мимо стойки к своему письменному столу. Все было эффективно организовано, но в этом порядке не ощущалось угрозы. Посреди стола стоял компьютер устаревшей модели, рядом расположился телефонный коммутатор. Воин вытащила из ящика справочник и нашла нужный номер. Очевидно, ей не слишком часто приходилось связываться с полицией штата, и она не знала телефон наизусть. Воин набрала номер, попросила дежурного, представилась и сказала: «У нас запрос по исчезнувшему человеку. Мужчина, белый, возраст около 20 лет, рост 5 футов 8 дюймов, вес 140 фунтов. Вы можете нам помочь?» Она выслушала ответ, поглядывая то влево, то вправо, а потом сказала: «Имя нам неизвестно». Ей задали еще один вопрос. Воин посмотрела вправо и ответила: «Я не знаю, светлые у него волосы или темные. У нас есть только черно-белые фотографии». Наступила пауза. Ричард увидел, как Воин зевнула. Она устала. Она работала всю ночь. Воин отодвинула трубку от уха, и до Ричарда донесся стук клавиатуры в далеком полицейском участке, возможно, в Денвере или Колорадо-Спрингсе. Потом вновь зазвучал голос. Воин прижала трубку поплотнее, и больше Ричард ничего не услышал. «Благодарю», — наконец сказала Воин, повесила трубку и обернулась к Ричарду. «Нечего докладывать. Очевидно, из Диспера им не звонили». «Смерть по естественным причинам», — кивнул Ричард. «Они согласны со мной». Воин покачала головой. «Они должны были позвонить в любом случае. Необъяснимая смерть под открытым небом — это вопрос, который находится в юрисдикции штата, из чего следует, что информация должна была сразу оказаться в их системе». «Так почему же они ничего не сообщили?» «Понятия не имею, но это уже не наша проблема». Ричард уселся за соседний письменный стол, обычный предмет мебели для государственных учреждений, с остальными ножками и тонкой столешницей из фибролита, ламинированного пластиковой имитацией розового дерева. Между ножками также имелась панель и стойка с тремя ящиками, прикрепленная к правой ножке. Кресло на колесиках было обито серым твидом. Мебель в военной полиции была другой, с виниловым покрытием. Письменные столы из стали. Ричарду довелось сидеть за дюжинами таких столов в самых разных частях света. Вид из окон поражал разнообразием, но письменные столы оставались неизменными, как и их содержимое — папки с досье на мертвых и исчезнувших людей. О некоторых скорбели, о других нет. Ричард подумал о Люси Андерсон, которую друзья прозвали «везунчиком». Вспомнил, как она сидела прошлым вечером в кафе, нервно сжимая и разжимая кулаки. Он посмотрел на Воин и сказал: «В каком-то смысле это наша проблема. Кто-нибудь наверняка тревожится о пропавшем парне». Воин кивнула и опять взяла в руки справочник. Ричард видел, как она переворачивает страницы от К, Колорадо, полиция штата, к Д, Диспер, полицейский участок. Она набрала номер, и Ричард услышал в трубке громкий голос, словно физическая близость усиливала электрический ток в проводах. Воин повторила ту же легенду о пропавшем мужчине: белый, около 20 лет, рост 5 футов 8 дюймов, вес 140 фунтов, имя неизвестно, как и цвет волос, потому что в ее распоряжении есть лишь черно-белая фотография. После короткой паузы последовал столь же короткий ответ. Воин повесила трубку. «Им нечего сказать», — сообщила она. — Они никогда не видели такого парня.